пора», — объявила бабушка торжественно. «Наступает важный момент. Ты готов, дружочек?» Часы показывали 7:30. Бруно все еще сидел во фруктовой вазе, приканчивая очередной банан. «Подождите», — сказал он, — «и еще немного». «Ну уж нет», — решительно отрезала бабушка. «Нам пора идти, а ты, если еще не наелся, можешь оставаться здесь». С этими словами она сжала Бруно в ладони, может быть, излишне крепко от того, что и сама волновалась. Такой я ее ни разу не видел. «Я посажу вас обоих снова в сумочку, но не закрою ее», — пояснила она. Сначала бабушка устроила в сумочке Бруно, а потом подняла меня. Флакон свой я крепко сжимал лапками и нежно чмокнула меня в нос. «Удачи тебе! А кстати, ты ведь помнишь, что у тебя есть хвостик? И довольно длинный. Он может тебе пригодиться, когда ты будешь карабкаться вверх. Ты сумеешь обвить своим хвостиком какой-нибудь подходящий предмет и повиснуть на нем. Не забывай об этом». Я подумал. «А жаль, что мы не вспомнили о хвосте раньше. Тогда бы я воспользовался им для тренировки перед началом такой серьезной операции». Но было уже поздно. Бабушка взяла свою палочку и направилась к лифту. В сумке я занял опять свой наблюдательный пост в боковом кармашке, но на всем нашем пути по коридору к лифту нам так никто и не встретился. В лифте бабушка тихо сказала нам: «Учтите, что в столовой я уже не смогу разговаривать с вами. Ведь если кто-нибудь заметит, что я разговариваю со своей сумкой, то меня примут за ненормальную». Лифт остановился на первом этаже, и бабушка, пройдя спокойно через вестибюль, вошла в столовую. Это был огромный зал с расписным потолком и зеркальными стенами. Постоянные обитатели отеля сидели на своих местах, и многим из них уже принесли ужин. Официанты ловко скользили между столами с полными подносами. Наш стол был небольшой, и находился он почти в центре зала. Когда бабушка села и поставила на пол сумочку, я осторожно выглянул из нее и увидел, что два длинных стола еще не были заняты. На этих пустующих пока столах были расставлены таблички на серебряных стоечках, оповещающие всех, что они зарезервированы за членами КПЖД. Бабушка тоже обратила внимание на это, но не проронила ни слова. Она развернула свой красивый носовой платок и набросила его на сумку, успев под платком отыскать меня рукой и осторожно вынуть оттуда. Держа меня накрытого платком у своего лица, она прошептала: «Я опущу тебя сейчас вниз на пол. Скатерти на столах почти до пола, так что тебя не заметят. Ты взял флакон?» Я также тихо ответил, что держу флакон и готов бежать ко входу на кухню. Как раз в эту минуту к нашему столу подошел официант. Когда он заговорил, я узнал его по голосу. Это был Уильям. Он приветливо поздоровался с бабушкой и вежливо спросил: «А где же наш маленький джентльмен?» «Он нездоров и остался в спальне», — ответила бабушка. «Очень жаль», — искренне огорчился Уильям. «У нас сегодня приготовили вкусный суп с зеленым горошком, а на второе — отличное рыбное филе или по выбору жареный ягненок». Бабушка сделала заказ и попросила официанта не спешить, поскольку она хочет спокойно посидеть и отдохнуть за хорошо сервированным столом с рюмочкой хереса. Уильям ушел, а бабушка тотчас сделала вид, что уронила на пол платок. И когда она наклонилась, чтобы поднять его, я выскользнул из-под платка и спрятался за ножкой стола. «Беги, милый, беги!» – шепнула мне она, выпрямляясь на стуле. С этого момента я был предоставлен самому себе. Я постоял недолго под столом, прижимая к себе драгоценный флакон и размышляя о том, как пробегу почти половину огромной столовой до дверей, ведущих к кухне. В своей комнате наверху мне представлялось все значительно проще. Но надо было действовать. Я выскочил из-под стола и прижался к стене. Не бежать же мне через весь зал на виду у всех. Я решил как можно плотнее прилипнуть к плинтусу, он был широкий и темного цвета, и рвануть вдоль него до самой кухни. Но на этом пути был один особенно опасный участок – открытое пространство перед широкими входными дверями в столовую. Однако раздумывать было уже некогда, и я побежал. Да что там побежал? Я, как говорится, просто рвал когти. Мне удалось преодолеть эту часть пути незамеченным. Все были настолько увлечены вкусным ужином, что им некогда было смотреть, кто там несется вдоль темного плинтуса. Однако мне пришлось притормозить перед открывающимися в этот момент входными дверями. В столовую шумно входила большая группа женщин. Заслоняя собой заветный флакон, я вжался в плинтус, различая только многочисленные женские туфельки. Однако, подняв глаза, я с ужасом узнал некоторые знакомые мне лица. Это были ведьмы. Дождавшись, пока они пройдут, я помчался дальше к двери на кухню, благо к этому времени она была еще довольно широко открыта. Вслед за официантом я проскользнул внутрь и спрятался за большим мусорным баком у самой двери. Некоторое время я сидел там, вслушиваясь в громкие разговоры поваров и официантов. Честное слово, я никогда не думал, что на кухне может быть такое. Сплошной шум, гам, низковисящий пар в воздухе, какие-то выкрики, чьи-то команды, звон и грохот многочисленных сковородок и кастрюль. Повара не просто разговаривают друг с другом, нет, они орут, стараясь перекричать весь этот шум. В кухню ежеминутно влетают официанты, громко требуя что-то и отдавая команды поварам. 4 супа, 2 ягненка и 2 рыбы на 28-й, 3 яблочных пирога на 17-й, 2 порции земляничного мороженого на 8-й. И так без конца. Оглядевшись, я заметил над своей головой ручку мусорного бака. Вспомнив наш последний разговор с бабушкой, я подпрыгнул как можно выше, в воздухе сумел перевернуться через голову и зацепился хвостом за ручку бака. Повиснув на ней вниз головой, я раскачивался изо всех сил, словно я был уже не я, а цирковой акробат, со свистом рассекающий воздух под самым куполом цирка. Ощущение было жутким, но и прекрасным одновременно. По сравнению с акробатом, который мог на трапеции крутиться только вперед и назад, я на своем хвосте поворачивался в любом направлении. «А что?» – мелькнула у меня мысль. «Пожалуй, я вполне мог бы стать дрессированной мышью». В это время в помещение вошел официант с тарелкой в руках и громко объявил. «Старая корга за 14-м столом заявила, что мясо жесткое и требует замены. Другую порцию, быстро!» Один из поваров крикнул. «Давай сюда ее тарелку!» Я шлепнулся на пол и огляделся. Повар скинул с тарелки кусок мяса и положил другой. А потом подозвал своих товарищей и предложил им. «Добавим-ка ей немного соуса!» С ужасом, от которого моя шерстка на спине вздыбилась, я наблюдал, как все повара, присутствующие на кухне, со смехом смачивали кусок мяса своей слюной. «Ну, теперь-то уж она точно будет довольна!» – захохотал повар, возвращая тарелку официанту. Тут же в кухню вошел другой официант с возгласом. «Вся компания из Копжеда пожелала суп!» Я замер и стал внимательно наблюдать, весь обратившись вслух. Высунув голову из-за бака, я видел, что повар в высоком белом колпаке, наверное, шеф-повар, приказал «Большую серебряную супницу!» И тут же на широкую деревянную скамью, что тянулась вдоль всей противоположной стены, поставили громадную серебряную посудину с красиво изогнутыми ручками. «Так вот, куда нальют суп для ведьм!» – подумал я. «Значит, мне нужно будет вылить содержимое моего флакона именно в нее!» Высоко под потолком, прямо над деревянной скамьей, куда поставили супницу, висела длинная полка, буквально забитая доверху всякой кухонной утварью. Сковородками, сотейниками, кастрюлями. «Как бы попасть туда?» – подумал я. «Если я доберусь туда, то окажусь как раз над этой супницей, и тогда можно сказать, что дело в шляпе». Но для этого нужно было пересечь всю кухню и забраться на эту полку. И мне пришла в голову прекрасная идея. Я вновь подпрыгнул, зацепился хвостом за ручку бака и, прижимая флакон с зельем к груди, начал раскачиваться изо всех сил, с каждым разом взлетая все выше и выше, словно настоящий циркач. Подобное я видел в цирке, куда ходил еще с мамой. Там акробат, взлетая на трапеции все выше и выше, неожиданно разжимал руки, отпуская трапецию и летел вперед по воздуху в конце своего полета, успевая ухватиться за другую встречную трапецию. Вспоминая то, что я видел в цирке, я раскачивался на своем хвосте так, что сила инерции подбросила меня к потолку, и я воспарил над кухней, перелетев все пространство до противоположной стены и свалившись как раз на полку с посудой. «Ай да молодец!» – похвалил я себя. «Как много все-таки может мышь!» Но главное было то, что я удержал в целости свой драгоценный флакон. В кухне каждый был занят своим делом, поэтому никто не обратил внимания на мой полет. Меня не заметили. С места своей посадки я вскочил на водопроводную трубу, а оттуда в щель между посудинами, стоявшими на полке. Теперь я был полностью уверен, что меня здесь не заметят, а серебряная супница была прямо подо мной. Нельзя было выбрать место более удачного для исполнения моего замысла. Один из поваров подошел к скамье с огромной кастрюлей супа в руках и вылил ее содержимое в серебряную посудину. Когда же он отошел за серебряной крышкой, я быстро отвинтил пробочку флакона и вылил содержимое бутылочки, все 500 доз, прямо в горячий суп. Повар вернулся с крышкой, закрыл супницу и зычно крикнул: «Суп для дам из Копжеды готов!» Тут же возникший официант немедленно унес серебряный сосуд в столовую. Я был доволен. Ура! Получилось! Даже если мне не удастся вернуться живым и невредимым к моей бабушке, все равно ведьмы станут жертвами своего колдовского варева. Я спрятал флакончик подальше между кастрюлями и начал пробираться обратно. Без флакона в лапках я двигался намного увереннее и смелее. Я бежал, время от времени цепляясь хвостом за ручки разной кухонной утвари, чтобы прыгнуть дальше. И все время слушал, что кричат внизу подо мной люди в кухне. А там кипела жизнь. Над громадными чайниками поднимался пар, в котлах что-то бурлило, прибегали официанты. «Какая все-таки интересная жизнь у мышей», — подумал я. «Особенно у тех, кто способен на такие акробатические трюки». Но в конце концов я так увлекся своими акробатическими подвигами, качанием на хвосте, полетами и прыжками, что на мгновение забыл, где я. Забыл, что для меня опасен любой случайно брошенный на меня взгляд. И это случилось довольно быстро. Я не успел даже затаиться. Я только услышал дикий вопль, перекрывающий весь остальной шум. «Мышь! Глядите! Грязная, мерзкая мышь!» Краем глаза я успел заметить высокую фигуру в белой куртке и белом колпаке прямо под собой. В воздухе блеснула сталь ножа, взлетевшего вверх, и я сразу почувствовал острую боль. Нож зацепил мой хвост. И тут же я начал стремительно падать, и вот я уже на полу. Только оказавшись на полу, я понял, что случилось. Произошла катастрофа. Мало того, что я потерял кончик хвоста, отхваченный острым ножом, но теперь у всех на виду мне предстояло загнанно мчаться через всю кухню под злобные крики «Мышь! Дави ее! Лови!» Все же я собрался с духом и вскочил, чтобы бежать вперед. Ведь речь шла о жизни или смерти. Но передо мной стеной стояли черные башмаки поваров. Каждый старался наступить на меня или поддать мне в бок, а я, пытаясь увернуться, подскакивая и прыгая из стороны в сторону, мчался вперед. Надо мной гремели голоса. «Хватай! Убить ее! Дави скорее!» В полном отчаянии мчался я среди множества ног, увертываясь от ударов. Я уже плохо соображал, куда бегу. Спасением могла быть любая щель, дырка, хоть где-нибудь, только бы спрятаться там и перевести дыхание. В изнеможении я бросился на чью-то ногу, залез под белую штанину и прильнул к ноге человека, обтянутой мягким носком. Повар закричал: «Черт возьми! Вы посмотрите-ка! Эта мышь висит у меня на ноге! Ребята, хватайте ее, пока она здесь!» И он начал силой хлопать ладонью по своей ноге. Я понял, что мне не сдобровать, и через пару секунд его огромное лапище прихлопнет меня насмерть. Надо было бежать, но куда? Бежать вверх. Я вонзил свои крохотные коготочки в волосатую ногу повара повыше мягкого носка и начал карабкаться вверх. «Ах, чтоб тебя!» – вскричал повар. «Братцы, она ползет по моей ноге!» Я услышал, кроме возмущенных криков повара, еще и смех окружающих его товарищей. Но мне было не до смеха. Я просто спасал свою жизнь. Мой повар начал прыгать на месте, словно он стоял на раскаленных угольях, не переставая хлопать себя огромными ручищами по ноге. Мне оставалось только ползти все выше и выше, увертываясь от этих ударов, пока я не добрался до его пояса. Дальше пути не было. «Да помогите же мне, черт возьми!» – простонал повар. «Я больше не могу! Она защекочет меня до смерти!» «Снимай скорее штаны!» – неслось со всех сторон. «Чудак, снимай брюки, и мы ее схватим!» Как здесь было темно и жарко! Но все же я нашел выход. Я с трудом пролез вдоль пояса и очутился в другой штанине, и, не задерживаясь здесь, молниеносно скатился вниз и снова оказался на полу. Повар еще продолжал кричать под громкий хохот окружавших его, призывая: «Ну помогите же, хоть кто-нибудь, я боюсь, она меня укусит!» А я тем временем, не глядя на обступивших моего спасителя поваров, мальчиков из обслуги, официантов, весело хохотавших, моментально пронесся между их ног и юркнул в мешок с картошкой. Там я залез в щель между большими картофельными и затаил дыхание. По-видимому, мой повар действительно начал снимать брюки, поскольку окружающие начали кричать: «Да нет же там никого! Вот балбес! Где ж твоя мышь?» Повар растерянно оправдывался. «Была! Клянусь, ползла по мне! По штанине, прямо наверх! Не представляете, какой это кошмар!» Я и не думал, что такое крохотное существо, как мышь, может произвести подобный переполох, наделать столько шума и поселить ужас в сердце взрослого человека. Видя, как суетятся, хохочут, размахивают руками эти громадные в сравнении со мной мужчины, я улыбался в своем убежище. Довольно долго просидел я в мешке с картошкой, пока не убедился, что люди забыли про меня. Лишь тогда с величайшей осторожностью выглянул я из мешка. Кухня по-прежнему пребывала в суете и суматохе. Я даже узнал того официанта, который приносил тарелку с жестким мясом от привередливой леди. Он весело крикнул с порога: «Эй, ребята, старая корга осталась очень довольна новой порцией отлично приготовленного мяса». Мне же хотелось как можно быстрее убраться отсюда и поскорее оказаться под защитой моей бабушки. Но для этого мне надо было выбраться незаметно из мешка, а потом промчаться до дверей, ведущих из кухни в столовый зал. В ожидании удобного момента я решил осмотреть свою рану. Нож повара отхватил самый кончик хвоста, и он кровоточил. И тут я заметил, что официант с громадным подносом, заставленным большим количеством порций мороженого, собирается выходить. Он очень осторожно, стараясь сохранить равновесие, широко открыл дверь, придерживая одну из ее створок плечом. Я пулей выскочил из своего укрытия, молнией проскочил в открытую дверь и в мгновение ока долетел до бабушкиного стола. Под ним, скрытый от чужих глаз длинной скатертью, я смог, наконец, отдышаться. Я сразу успокоился рядом с бабушкиными башмачками, старомодными, с пуговичками и пряжками, но такими мне родными. По бабушкиной юбке я потихоньку вскарабкался на ее колено и прошептал: «Привет, это я! Я вернулся, мне все удалось, и весь флакон в их серебряной супнице!» Бабушкина рука приласкала меня, и я услышал, как она прошептала мне в ответ: «Какой молодец! Ты хорошо это придумал, они как раз сейчас едят свой суп». Но тут рука ее дрогнула. «Что они сделали с тобой? Я чувствую кровь на руке». И мне пришлось вкратце прошептать ей все, что произошло со мной на кухне. Слушая меня, она достала из сумочки кружевной платочек и перевязала мою рану. «Бедный мой, бедный», — приговаривала она при этом шепотом, — «постарайся поскорее обо всем забыть. А тебе и вправду удалось вылить весь флакон в суп?» «Да капли!» — опять шепотом, но радостно подтвердил я. «Бабушка!» — взмолился я. «Мне так хочется посмотреть!» Бабушка, внемля моей просьбе, поставила сумочку на пустующий стул и осторожно пересадила меня со своего колена в сумочку. Бруно по-прежнему сидел там и уписывал за обе щеки какое-то лакомство. «Привет, Бруно!» — сказал я ему, и он тут же показал мне свою добычу. «Посмотри, какая вкусная булочка! Жаль только, что без масла!» С осторожностью высунул я нос из сумочки, недалеко от нашего стола сидели ведьмы. Они уже покончили с супом, и официант в это время собирал на поднос тарелки с их стола. Моя милая бабушка устроилась поудобнее и разожгла одну из своих черных сигар. Время от времени облачко дыма окутывало меня, скрывая от посторонних глаз. В зале было шумно, постояльцы с удовольствием ужинали, весело разговаривая при этом. Здесь были люди пожилые, как моя бабушка, некоторые с палочками или тростями, но было и много молодых семейств с уймой симпатичных ребятишек. Видно было, что все они люди состоятельные. Еще бы, не каждый мог позволить себе поселиться летом в таком отеле у самого моря. «Бабушка, посмотри скорее вон туда, это и есть великая старшая ведьма!» Едва пошевелив губами, бабушка прошептала: «Я знаю, я ведь видела ее на балконе, она самая низкорослая и сидит во главе стола. Но ведь она может убить тебя одним взглядом, сжигающими искрами!» «Тебе бы лучше спрятаться», — спокойно сказала бабушка. «К нам идет официант». И тут я услышал шаги Уильяма. «Ваш ягненок, мадам», — сказал он. «А какой подать гарнир?» «Морковь, пожалуйста», — приветливо ответила бабушка. Потом раздался легкий стук расставляемых на столе тарелок и удаляющиеся шаги. «Он ушел», — прошептала бабушка, и я снова осторожно высунул голову из сумки. «Не бойся, тебя не видно», — сказала мне бабушка. «Но вот мне все время приходится изощряться, чтобы поговорить с тобой и еще стараться при этом не шевелить губами». «У тебя отлично получается», — похвалил я ее. «Знаешь, милый», — продолжала она, — «я сосчитала всех ведьм. Их, оказывается, и не так уж много. Я думала, что в Англии их значительно больше, а их всего 84». «Было 85», — откликнулся я. «Ты помнишь, что одну сожгли?» В этот момент я увидел, что к нашему столу приближается мистер Дженкинс. «Бабушка!» — только и успел шепнуть я. «Оглянись скорее!»